Глава 30. Марк. Нет, это невозможно. Почему стоило появиться Кате, и Алина поверила ей, а не мне? Самое прекрасное, что сначала она целый день не отвечала на сообщения, а теперь выясняется, что видеть она меня больше не хочет. Но почему? Мы же прекрасно общались. Вся эта ситуация вызывает у меня злость. Нет. С Катей в любом случае ничего общего я иметь не хочу. Но что касается Алины, меня разрывает на две части. С одной стороны, мне до чертиков обидно. С другой... Нет, Алина, ты от меня просто так не уйдешь. К тому же Алина беременна моим ребенком. Если она все-таки мне доверится, мы будем прекрасной парой. Такие по 50 лет живут счастливо. Поэтому... Независимо от того, хочет Алина или нет, я подъезжаю к офису как раз к 6 часам. Выйдя из машины, я иду в фойе бизнес-центра, рассчитывая, что девушка сейчас появится. Однако проходит 15 минут, потом полчаса, но ее нет. Может, задержалась на работе. Но ничего, мне не лень подняться к ней и в офис. Я знаю про Алину практически все. Где она живет, где работает, даже каким маршрутом ездит каждое утро. С этими мыслями я направляюсь в офис ее компании и выясняю, что она ушла 1,5 часа назад. Более того, она отпросилась на несколько дней в отпуск за свой счет. Меня аж злость берет. Что за невозможная девушка? Хотя, на самом деле, я понять ее могу. Во-первых, она беременна. А так как Алина очень ответственная, то, видимо, не хочет подвергать себя риску и сомнительным отношениям. Только они не сомнительные, а вполне себе серьезные. Во-вторых, она до сих пор девственница. И это самое интересное. В наше время остаться невинной, когда тебе уже больше 20 лет, это значит иметь определенный склад личности. Такие девушки очень недоверчивы. А еще не настроены на сомнительные приключения. К сожалению. Да, мне всегда хотелось встречаться с по-настоящему приличной девушкой, которая очень серьезно относится к себе и своему будущему. Мечты сбываются. Только почему-то меня это совсем не радует. Ну ладно, Алину еще можно спасти от одинокой старости. Недолго думая, я отправляюсь к ней домой. И не таких догоняли. Но и тут меня ждет неприятный сюрприз. Сколько я не звоню в квартиру, никто не открывает. Меня уже это начинает злить. Снова пытаюсь дозвониться до Алины. Она, разумеется, не берет трубку. Ладно. Что ж, придется немного попотеть. Я набираю номер моей службы безопасности. Эти ребята найдут кого угодно. Из-под земли достанут. Вон, Катю сколько раз находили. Правда, потом я так задолбался от ее развеселой жизни, что перестал искать. «Добрый вечер, Борис Владимирович. Это начальник службы безопасности и по совместительству бывший силовик. Я сейчас вам скину номер телефона. Мне нужно знать, где находится абонент». «Без вопросов». Мой помощник не знает, что такое невыполнимые задачи. «Дайте 10 минут. Жду». Борис Владимирович не подводит. Он мне перезванивает и сообщает, что этот самый абонент едет в сторону Владимирской области. Прекрасно. Алина решила провести отпуск у родителей в деревне. Интересно, она думает, что я ее там не найду? Параллельно мне названивает Катя. Все рассчитывает, что если она устроила такой скандал и поссорила меня с Алиной, то я ее прощу и верну обратно. Наивная. Я даже не хочу с ней разговаривать. Нет, моя дорогая, бывшая девушка, нас больше ничего не связывает. Однако мысли мои сейчас не об этом. Я скидываю звонок Кате и переключаюсь на гораздо важную задачу. Может, сделать сюрприз Алине? Я думаю, 5 минут, после чего звоню своему помощнику, чтобы сообщить, что завтра в офис я точно не выйду. И уже через час водитель мчит меня в сторону деревни, а начальник службы безопасности докладывает, где Алина сейчас находится. Слава богу, еще не придумали автобусы, которые бы ехали быстрее, чем автомобиль премиум-класса. Параллельно я пытаюсь работать, а заодно успокоиться. Вроде и не в таких ситуациях бывал, а все равно переживаю. Не испугает ли Алину мое эффектное появление в деревне ее родителей? Что ее смутило? Что ее испугало? Считает, что я встречаюсь с Катей и что я несерьезно настроен. Что ж, я докажу обратное. Естественно, приезжаем мы в деревню раньше Алины. Это ей еще нужно ехать полчаса на автобусе. Время позднее, но не глухая ночь. Благо, между Владимиром и Москвой 2 часа езды. Водитель останавливает машину возле кованых ворот. У меня есть прекрасная возможность разглядеть дом. Да, родители Алины живут далеко не шикарно, но участок аккуратный, трава ровно подстрижена. Да и в целом двор производит хорошее впечатление. Ни мусора, ни раскиданных инструментов. Я нажимаю на дверной звонок. Тут же начинает лаять собака, а еще через минуту к калитке подходит женщина лет 50. «Здравствуйте, а вы кто?» «Здравствуйте, меня зовут Марк. Я близкий друг вашей дочери. Если скажу парень, а Алина уже на меня нажаловалась, то, скорее всего, мама меня на порог не пустит, а это в мои планы не входит». «Марк, значит?» Женщина хмуро кивает. «Мне Алина про вас рассказывала. По телефону». «Надеюсь, хорошая?» Смеюсь. Однако женщина по-прежнему напряжена. «Нет, Алина рассказывала не только хорошая. Либо она меня презентовала как угодно, но только не как своего парня. А с другой стороны, когда бы она успела это сделать? Это я уже все придумал, что мы будем вместе. А Алина не успела согласиться встречаться. Как Катя все испортила». «А вы приехали с какой целью?» Аккуратно интересуется женщина. «Я тут хочу подождать Алину, заодно познакомиться с вами. Потому что я отец вашего будущего внука». Широко улыбаюсь. И растерянная будущая теща открывает калитку, пуская меня внутрь. Ну что ж, первый шаг сделан.